Глава 28. «И как ты к такому пришел, брат?» «Брат, я подошел и крепко обнял такого близкого и одновременно далекого от меня человека. Он стал немного старше за те 7 веков, что мы с ним не виделись. Мне еле удалось сдержаться и не расплакаться перед таким количеством людей. Это действительно он, Иоанн. В этом совершенно нет сомнений, и пусть даже прошло столько времени, я узнаю его из миллиона других людей. Только одно не дает мне покоя. Как это возможно, ведь он никогда не обладал магической энергией?» «Мне, конечно, жаль это говорить, но ты сильно ошибаешься», — холодным тоном произнес Иоанн. Я неверующе отстранился и посмотрел ему прямо в глаза. «Прошло столько времени, я был так опечален его смертью, а он говорит, что все это просто нелепая ошибка? Что здесь вообще происходит?» «Я Иоанн Рюрикович, император Великой Российской империи, и мне уже более 7 веков. Конечно, я понимаю, что ты обо мне слышал от родственников, но я никак не могу быть твоим братом, даже если ты так сильно этого хочешь. Тебе-то от силы не больше 20». У меня перехватило дыхание от таких слов и хотелось расплакаться, пока я не увидел еле заметное подмигивание со стороны Иоанна. Все сразу же встало на свои места, и огромный груз отлег от сердца. Брат прав, нельзя, чтобы остальные узнали о моей истинной личности. Всеволод Рюрикович погиб 7 веков назад, отражая нападение Темной Империи. Сейчас я Владимир Рюрикович, наследник рода и его будущий глава. Согласись со мной, Иоанн, и у всех возникло слишком много вопросов, что крайне невыгодно в нашей ситуации. «Неужели вы тот самый Иоанн Рюрикович, последний император этого континента?» — впервые за долгое время заговорил Орлов. «Но как это возможно? Ведь мы знакомы столько лет, и за это время вы даже мимолетом об этом не упомянули. Как вам вообще удалось выжить во время нападения? По всем историческим хроникам, записанным в аналах истории, вы погибли в тот день вместе со своим младшим братом Всеволодом». «Сейчас не самое лучшее время для обсуждения этих вопросов. Для начала я хочу поговорить со своим дальним родственником и дать ему несколько наставлений. Если кто-то хочет возразить, дерзайте. В таком случае я не уверен, что вы останетесь целыми после такого». Иоанн говорил уверенно и спокойно. Собравшиеся здесь старики несколько раз переглянулись, бросили настороженные взгляды в мою сторону и разочарованно выдохнули. Мне не составило труда подыграть брату в этом вопросе и сделать максимально раздраженное лицо, сжав при этом кулаки. Учитывая, что получивший от меня удар так до сих пор и не пришел в себя, даже благодаря поддержке нескольких целителей, то спорить или выяснять отношения со мной никто не хотел. «Раз возражений нет, то мы отлучимся ненадолго», — он подошел ко мне и положил руку на плечо. Видимо, в самый последний момент он кое-что вспомнил, поэтому повернулся к собравшимся. Его взгляд не выражал ничего хорошего для них. Я помню, как посмевшие его обмануть вассалы начали выяснять с ним отношения и насколько он был тогда зол. Сейчас он был во много раз злее. «Пока нас не будет, вам следует обсудить множество вопросов, таких как минимизировать наши потери на этой войне, предоставить нужные ресурсы потерпевшим и нуждающимся и зарубить себе на носу», — его взгляд яростно запылал, — «никогда не идти на поводу у неприятеля. Если по нашему возвращению в ваших головах останутся мысли о том, что Владимира нужно отдать этому никчемному королю гномов, значит, вы в них не нуждаетесь». Ответить нам не успели. Мы переместились в небольшой кабинет с медленно горящим камином. Из интерьера в комнате было все слишком аскетично. 2 кресла и небольшой столик, состоящий посередине корзиной фруктов. На полу лежал очень пушистый белый ковер. Мы переместились на небольшой пятачок, где его не было. Иоанн медленно разулся и с удовольствием пошел по ковру к креслу. За корзиной с фруктами оказался еще и небольшой колокольчик, в который он незамедлительно позвонил. Только после этого он перевел взгляд в мою сторону. «Долго ты еще собираешься там стоять?» — улыбнулся брат и принялся очищать необычный с виду фрукт, сильно похожий на апельсин. Когда я последовал его примеру и уселся в кресло, в неприметную дверь тихонько постучали. Брат отвлекся и спокойно произнес: «Входи». Вошедший меня не удивил, этого словно явно недостаточно для того, чтобы передать мои эмоции. Я моментально подскочил со своего места и обнажил клинок, готовясь к сражению. В комнату вошел принц светлых эльфов, Алукус Бон Фортеса, сбежавший вместе с остальными из Академии, напоследок натворив там дел. И что он здесь забыл? И самое главное, какая у него связь с моим братом? «Иоанн, как это понимать?» — сквозь зубы спросил я, глядя настоящего, как ни в чем не бывало, эльфа. «Сядь и успокойся, я обо всем расскажу, но по порядку». Он как раз закончил очищать фрукт и сейчас медленно бросал очищенные дольки в рот, от счастья прикрывая глаза. «Алукус, сделай нам самого лучшего чая из имеющихся и принеси каких-нибудь сладостей». «Слушаюсь, господин». Он поклонился и бесшумно вышел. «И это тот самый принц, с которым мне доводилось встречаться?» Пока в моей голове не укладывалось происходящее от слова совсем. «Знаешь, Всеволод, за последние 7 веков многое случилось». Откинулся на спинку брат и прикрыл глаза. «И не все изменения мне по душе, будем честны. Мне удалось овладеть магией на самом высоком уровне, взять под свое крыло только начавших на тот момент развиваться светлых эльфов и многое другое. Но давай обо всем по порядку. Вижу, у тебя скопилось множество ко мне вопросов, и хоть времени у нас не так уж и много, я постараюсь на все ответить». «Как ты выжил?» Мой голос еле заметно дрогнул на этих словах. Я все не мог до конца прийти в себя от осознания того, что мой брат на самом деле жив. Мне помог Димитрий. «Что?» — закричал я настолько громко, что Иоанну даже пришлось прикрыть уши ладошками. «Как это понимать? Ведь я своими глазами видел, как он махал твоей головой из стороны в сторону, прежде чем я сам отправился на тот свет». «Это была голова двойника», — спокойно и даже как-то буднично произнес брат, «сильно похожего на меня человека, в напряженных ситуациях исполняющего свою роль. В тот день ты видел именно его голову, а не мою. Я не мог поверить этим словам. Значит, все, что я тогда видел, на самом деле ложь? Я понимаю твои чувства, но поступить по-другому или исправить ситуацию в тот момент было мне не под силу. Мой двойник знал, на что шел. Да и за эту работу на протяжении многих лет он получал просто баснословные деньги, при этом ничего не делая. Он не только смог обеспечить всю свою семью, но и занимал достаточно высокое положение. Зачем ты мне об этом рассказываешь? Он выполнил то, что был должен, смог я взять себя в руки и продолжить. Но при чем здесь Димитрий? Именно он успел предупредить меня об этом. Иоанн резко загрустил. Сейчас мои слова тебя сильно шокируют, но тот, кого ты видел тогда на верхушке башни, не Димитрий. Наш друг и товарищ, верой и правдой служивший нашему роду столько лет, на тот момент был уже мертв. Но ведь, Димитрий, из меня будто стержень вынули. Все было настолько и реально, что я не знал, что же мне делать. Это был тот, кто решил воспользоваться его личностью в своих интересах. Тяжело вздохнул Иоанн, а его глаза загорелись ненавистью. И по сей день этот ублюдок продолжает играть эту роль. Кто? Одно простое слово, и от моего тела начали исходить волны холода, меня просто переполняла ярость. Мне удалось узнать это совсем недавно, но я полностью уверен в полученной информации, выдержал небольшую паузу брат. Это бывший муж нашей матери, с которым она сошлась после смерти отца. Тот, который так же, как и я, должен быть давно мертв. Отец Сильви? В моей голове начали складываться отдельные части пазла, но до общей картины еще очень далеко. Но зачем это ему? «Мне удалось узнать немного, но тебе, может, это сильно не понравится». Иоанн посмотрел мне прямо в глаза, и я просто кивнул. Насколько мне известно, чувство к Люкс он испытывал еще задолго до ее знакомства с нашим отцом. Он много раз пытался добиться ее руки, но она ему постоянно отказывала. Когда он узнал, что вместо него она выбрала связь с обычным человеком, он вышел из себя и начал строить планы мести. «Помнишь, на крыше башни псевдо-Димитрий сказал про клятву?» Я кивнул, продолжая слушать брата. «Так вот, род Громовых всегда о ней знал, и информация об этом передавалась из поколения в поколение. Прежде чем заступить к нам на службу, я лично задавал вопрос каждому их представителю, готовы ли они по доброй воле служить нашему роду. Если бы ответ был отрицательным, то такой человек бы просто освободился от этих обязанностей, но тогда зачем? Чтобы ты еще сильнее мучился. Этот ублюдок хотел увидеть как можно больше твоих мучений, и ради этого он и ввел тебя в такое заблуждение. Остается другой вопрос. Откуда он мог узнать об этом, если только два клана высших эльфов из 12 знали об этом, клан нашей матери и ее сестры? Понимаешь, куда я клоню? Я разговаривал с Люкс, и она очень нелестно отзывалась о своем муже, которого собственными руками отправила на тот свет, начал рассуждать я вслух. Остается только... «В верном направлении мыслишь, младший», — он улыбнулся. «Глядишь, и совсем скоро ты действительно будешь готов занять пост императора. Зачем мне это делать, когда у меня есть ты?» — ухмыльнулся я. «Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Ты же не думаешь, что, прожив настолько долгую жизнь, я не пытался вернуть свое по праву?» Он пристально посмотрел мне прямо в глаза. «Когда он начинает так себя вести, значит, мы подходим действительно к чему-то важному». В этот момент в комнату вошел Алукус и поставил на стол несколько кружек ароматного чая, чайника, различные закуски к нему. Не спрашивая разрешения, он разлил по кружкам напиток и быстро ретировался, так не произнеся и слова. «Скажи, Владимир, ты никогда не задавался вопросом, почему появился в этом теле спустя столько лет?» «Задавался. Но единственный знающий об этом человек так и не раскрыл личности тех, кто за всем этим стоит». Отхлебнув невероятный на вкус чай, я откинулся на спинку стула. «Мара с самого начала сообщила о том, что за осколками кто-то стоит, но мне до сих пор не ясно, кто именно. Сколько бы я ни пытался об этом узнать, она ни разу так и не раскрыла стоящих за всем этим. Конечно, ведь это я попросил ее держать язык за зубами, как ни в чем не бывало», — произнес Иоанн. «Ты ее что?» — я немного опешил после таких слов. «Попросил не рассказывать тебе правду, что же еще?» Брат оставался полностью спокойным, в то время как я потихоньку начинал выходить из себя. «Что это значит?» «То и значит, Владимир. Тот самый покровитель, о котором она говорила, это никто иной, как я. И мне было совсем невыгодно, чтобы ты об этом узнал с самого начала, пока не обладал достаточной для моих планов силой». «А ты нисколько не изменился, Иоанн», — я усмехнулся. Его слова полностью сняли мое напряжение. «Готов использовать даже своего родного брата в своих интересах. Все ради империи, не так ли?» «Все ради Рюриковичей, скорее», — вернул он мне усмешку. «Ведь именно Рюриковичи и являются империей». «Иоанн в своем репертуаре. Не будь он тем, кем является, наш род бы не добился настолько внушительных результатов при его правлении. До нападения Темной империи длился золотой век нашего континента. Люди были счастливы и ни в чем особо не нуждались, а Иоанна считали лучшим императором за всю историю нашего рода. Ну, спасибо, брат, удружил. Мара хорошая девушка, а ты заставил так ее поступить. Знаешь, меня очень сильно интересует другой вопрос. Если ты жив, я жив, то, может, и Таня? Таня мертва, она прожила долгую, но не сказать, что счастливую жизнь. Единственным лучиком ее надежды был ваш ребенок. Тот ублюдок не мог избавиться от нее, иначе его бы планы сразу же развалились. Поэтому он оставил ее в покое и даже выполнял свою роль старшего брата какое-то время. Жаль, но твоя любимая до самого последнего своего момента так и не смогла забыть тебя, поэтому быть счастливой так и не смогла. Знаешь, а мое желание набить Димитрию морду не изменилось, кровожадно усмехнулся я, вставая и наворачивая круги вокруг кресла. И не важно, что наш настоящий друг давно мертв. У меня просто руки чешутся набить этому ублюдку морду так, чтобы он не смог подняться. Здесь тоже спешить нельзя. Это еще почему? Конечно, я понимаю, что в моих противниках будет один из элиты высших эльфов. Но ты действительно думаешь, что я не смогу с ним справиться? Дело не в этом, Иоанн потер виски. Подделка Димитрия одним своим присутствием сильно мешает нашим планам. О чем ты? Даже если ты сможешь с ним справиться, а ты сможешь, в этом я не сомневаюсь, то сделаешь только хуже. Иоанн, не шути так. Всеволод, ты собираешься возродить империю. Громовы всегда были нашей основной опорой в этом деле. Сейчас ты узнал всю правду насчет Димитрия и понимаешь, что их род не виноват в произошедшем. Когда империя будет восстановлена, Громовы вновь могут стать по правую сторону от нас и служить верой и правдой. Уверен, так оно и будет, но... Что будет, если их имя очернить? Ну, побьешь, или даже убьешь ты Димитрия. Как ты потом объяснишь свой поступок перед остальными? Как ни в чем не бывало, возьмешь остальных к себе на службу? Или что? Не думаю, что они после такого согласятся, да и об мнении общественности тоже забывать не стоит. Одним поступком ты можешь не только лишить наш род поддержки сильнейшего союзника, но настроить против нас Громовых и весь остальной народ, понимаешь? Да уж, именно поэтому ты и стал императором. Я устало уселся обратно в кресло. А ведь брат прав, а я настолько далеко даже не заглядывал. Мне лишь бы кулаками помахать, а вот ты все решаешь обстоятельно, с умом. На то мы и получали с тобой разное образование, усмехнулся Иоанн. И не стоит забывать, что я все же старший ребенок. Сложись все наоборот, и уже ты бы мог мне здесь давать советы. Так что же ты придумал в итоге? Не зря же ты вернул меня с того света. Уверен, не нуждайся ты в моей помощи, не пошел бы на такое. Пристально посмотрел я ему в глаза. «Ты прав», — он ответил таким же холодным взглядом. «При других обстоятельствах я бы не стал тебя тревожить, но особого выбора у меня нет. После твоей смерти начало происходить множество событий, на которые мне было крайне сложно смотреть, но мне удалось сдержаться и не натворить глупостей. После этого мне удалось найти не только учителя, но и наставника, показавшего мне правильный путь. Думаю, ты понимаешь, кто именно им оказался. Абсолютно без понятия, на полном серьезе ответил я. Один из осколков. На этих словах прямо из его тела вышла полупрозрачная тень, встав рядом. На меня смотрели два пронизывающих глаза, не мигая. И именно с этого и началось мое приключение. Что это значит? Все это мне уже начинало не нравиться все больше и больше. Когда мы встретились, я был полностью разбит морально, а он физически. Его тело находилось в крайне ужасном состоянии. Еще бы немного, и он мог умереть. Тогда мы и объединились. Он использует мое тело как пристанище, а я пользуюсь его силой, навыками и умениями. Каждый из сторон выигрыша. Или ты думаешь, я самый обычный человек, без талики магических способностей, смог бы прожить больше 7 веков, это же абсурд. И как ты к такому пришел, брат? Тогда-то у меня и родился план.